Назову пейзажи Егор Летов и Бухджа. Наблюдают, как вы упарываетесь психотропами, бродите старыми тропами, прячете головы в норы, обходя горы. И бесконечный поток бумажных мыслей, шатается рассудок, все встанет на свои места. Я после суток в моей голове душевной травмы, испытывая травлю, как манекен. Курортная зона отчуждения навсегда закрыта для молодых и достойных. Опять же, вам не кажется это странным? Кто-то насрал тут, это обыденность. Выдергивая чеку зубами, теряя зубы и кусок оставшейся веры в завтра. Ведь нужно ехать за закладкой, на улице холодно, не чувствую дно, сейчас так модно. Драка за Мартинса, Гриндера, я дилетант в этом деле. Но поток мысли не остановить, хватит вить и витать в облаках. Видать, ты мудак, раз не понял, что ведь так ты теряешь связь с реальным миром, запивая барбитуру ромом.